и спросил у нее, как пройти в третий корпус. «В Виварий? Мы бываем там чрезвычайно редко. Да и к чему ходить туда? Можете заказать любой материал, и вам его доставят в лабораторию. Мне нужно навестить своих друзей. Они там работают». «У вас там друзья?» Удивленно, даже испуганно, забыв о кокетстве, она смотрела на меня. «Да-да. Как туда пройти?» «Нужно спуститься на лифте в цокольный этаж. Оттуда в третий корпус ведет подземный коридор, но...» «Большое спасибо. Я быстро пошел к лифту, не слушая дальнейших объяснений». Через несколько минут эскалаторная дорожка привезла меня в третий корпус. Еще издали мой нюх уловил неприятный запах гниющего мяса, крови, острые запахи немытой шерсти животных. Я сошел с эскалаторной дорожки перед лифтом. Наугад нажал кнопку 9-го этажа. Лифт здесь работал не бесшумно, как в первом и втором корпусах, а слегка дребезжал. Сквозь дребезжанье до меня донеслись приглушенные визги, рычания. Выйдя из лифта, я оказался в длинном коридоре. В него выходило множество дверей. Некоторые из них были наполовину решетчатые. Заглянув в них, увидел собак, волков, обезьян. Но больше всего здесь было шимпанзе и гамадрилов. От их воплей и уханья закладывало в ушах. Приходилось включать дополнительные звуковые фильтры. Но вот двери с решетками окончились. Дальше виднелись иные двери, глухие, узкие. Мне показалось, что я слышу человеческие голоса, стоны. «Что вы здесь делаете?» — раздался за спиной удивленный окрик, шум шагов. Я обернулся и увидел спешащего ко мне здоровенного детину с автоматом. Он остановился передо мной. «Ищу своих друзей», — ответил я, не понимая причины его встревоженности. В это время с той стороны, где был лифт, раздалось поскрипывание башмаков, и я увидел профессора. Запыхавшись, он говорил с трудом, объясняя охраннику: «Это мой человек. Он попал сюда по ошибке». «Почему по ошибке? Разве импоны не здесь?» — удивился я. «Сейчас они в другом месте. Пойдемте, я вам все объясню». Он подхватил меня под локоть и потащил к лифту. Идя с ним, я думал об опытах на Исеу, которые мне необходимо закончить. Но и судьба импунов уже начала тревожить меня. Одну за другой я вставлял кассеты с образцами в камеру Исеу, и луч менял цвет, иногда резко, иногда почти неощутимо. Но всякий раз, когда в исследуемом веществе была частица органики, Исеу четко различал ее. Бледно-серый или желто-серый луч тотчас окрашивался в зеленые, синие или красные тона. Я исследовал различные клеточные структуры и компоненты, составлял сложнейшую классификацию и теперь пытался упростить ее. Ставил в кассету пробирку с кристаллизованным вирусом. В таком виде вирус мог находиться столетиями, почти в любой среде, возможно, даже в космическом пространстве, включенный в метеоритное вещество. Я оставил новую кассету в Исеу, и возник темно-серый с голубым оттенком луч. По моей классификации он свидетельствовал, что исследуется неживое вещество с элементами органики. Затем, вынув кассету, я воздействовал на вирус кислотными остатками и поместил пробирку в термостат. Применил стимуляцию электротоком, чтобы подстегнуть процесс декристаллизации. И когда я поместил ту же кассету после обработки в камеру Исеу, произошло чудо. На экране появился зеленый с розоватыми подсветками луч, луч жизни. Исеу подтвердил, что вирус — единственное из существ, мог быть живым и неживым в зависимости от фазы развития. Наконец-то у меня появилось необходимое свидетельство — ключик к сейфу жизни, представитель одновременно живой и неживой природы.